Идти берегом, в понимании тотемщиков, оказалось продираться через леса по узкой тропе, петляющей между болотин и небольших озер, пересекающей вброд ручьи и небольшие речушки, тонущие то в зарослях папоротника, то среди тесно стоящего можжевельника. Вдобавок то тут, то там путникам встречались местные чудища, больше похожие на ожившие амбары, нежели на привычных казакам зверей. По счастью, папоротники и кроны берез с осинами привлекали интерес зверюк куда больше, нежели люди, и ни одна из тварей ватагу не побеспокоила. Даже волчатники, здешние хищные курицы размером с буйвола, и те почему-то возможной добычей не заинтересовались. Вестимо, отряд показался им слишком опасным врагом. А может, просто сыты случились. Тем не менее, казаки держались на стороже, и заряженные пулями пищали несли в руках. Прочее добро уложили на носилки и привязали к рукам шести пленников. Так они и связаны оказались, и к делу приставлены. Заставить полон работать на благо ватаги придумала, понятно, юная чародейка. Белокожим дикарям столь разумный поступок и в голову не пришел. Поначалу они даже отказывались, но ведьма, часть чарами, насылая эмоции согласия, частью словами, все же убедила иноземцев, что при столь малом числе воинов разумнее всем казакам держать оружие и всегда оставаться готовыми к бою, а тащить тяжести способные сирте, как бы они победителей ни ненавидели. Да и вообще, не резать же их в конце концов. Раз пленников никто убивать не хочет, надобно к делу приставить, дабы попусту еду не переводили. Она ведь тоже счет любит. Кто не работает, тот не ест. Уговорила. Для набега Митаюки со всей осторожностью выбрала наименее буйных норовом и эмоциями мужчин. Прочий полон Матвей оставил на острове под присмотром двух раненых казаков. Сехарванми со связанными за спиной руками бежал впереди. Никаких сомнений в пути не выказывая, следом шагали трое копейщиков с рогатинами. Дальше стрелки и силантий, несущий кувшин с запаленной масляной лампадкой. Штука не очень удобная, но на случай быстро зажечь фитили необходимая. Потом шагали пленники, а замыкали колонну остальные казаки с атаманом во главе. «Одного не пойму», — миновав очередную болотину, заметил Ганс Штраубе. «Почему тут нет колдунов на драконах? Ну, которые с высоты за землями доглядывают». «А чего сверху в густом лесу разглядишь?» — хмыкнул Серьга. «Ну, в других местах они ведь чего-то высматривают, атаман». Подчеркнуто уважительно, с поминанием должности парировал немец. «Мысли опять же слышат». «Тотемники и сами с защитой земель своих управляются», — ответила Митаюкине. «Что за опасность на окраинах? Менквы часто забредают. Погрец, человека одинокого выследить и мозг высосать». «Зверолюди к всему пристрастны. Еще дикие люди забредают, это из которых следопыт ваш, Маюни, родом вышел. Но они от обитаемых мест подальше держатся, в дальнем порубежье охотятся. Сюда токмо в голодные годы откочевывают. Возле мира второго солнца дичи куда как больше, нежели в их пустыне. Вот ты как мыслишь, немец? По силам, сим жалким подобием людей, одолеть преграды, местными сирте придуманные? Ну и эра огромного... Возле города на нас кинувшегося 10 следопытов равных мою не одолеют? Стая зверолюдей хищных по берегу мимо змей живой проберется? Всякое случается, пожал плечами Штраубе. Всякое случается и там, где порубежье драконы летучие сторожат. Вы уж второй год, как в их краях осели, и сотворить с вами они ничего не в силах, напомнила чародейка. Тотемы же куда лучше дело справляют, ибо по своему разумению на благо племени поступают. Они чужой воле рабски подчиняются. И все же сверху видно куда как дальше Митаюки. Тотемники принадлежат к старой вере, немец. Молятся зверям-покровителям. А колдуны иных племен полагаются на себя. Тотемники полагают их отступниками и недолюбливают. В общем, летающим драконам здесь не рады. Это как еретики лютеранские, католики благочестивые римского престола? Громко хмыкнул Ганс Штраубе, хлопнув ладонью о ладонь. Так бы сразу и сказал, тогда все ясно. Лютеране и католики, даром что христианами все себя полагают, друг другу в глотку в любой миг вцепиться готовы. Рвать, грызть и истреблять до дитятки последнего неразумного. Токмо страхом кары королевской и сдерживаются. Там же, где корона слаба, так и режутся насмерть. Есть такое. «А ты сам из каких будешь, немец?» — поинтересовался сзади казак Кудияр. «Из мекленбургских, клянусь святой Бригитой». Скинул сжатый кулак Штраубе. «Я убиваю только за золото, малец. Хочешь затеять ссору? Плати!» Казаки рассмеялись, на чем богословский спор и затих. Хорошо приотставший священник всего этого срама не расслышал. Два перехода прошли спокойно, а к концу третьего Силантий вдруг громко заругался, указал вперед. Там над деревьями поднимался сизый влажный дым, каковой от обычного костра никогда не случается. Для подобного поверх пламени охапку совсем сырой травы кинуть надобно. «Опять мы дозор где-то прошляпили, други. Видишь, сигнал подают. Пока дойдем, для отпора изготовиться успеют». «Сехарванми!» — окликнула проводниками Таюки. «Далеко нам еще?» «Один переход полный и еще изрядно», — обернулся Сиртя. «Иногда к вечеру добирались, иногда раньше. Как идти?» «До города еще два перехода», — перевела на русский ведьма. «Дальше идем? Или спасаемся от греха?» Девичья подначка вызвала у Ватаги лишь легкий смешок, и Матвей махнул рукой, приказывая двигаться. «Не что, сломаем и собравшихся!» Юная чародейка мысленно кивнула, соглашаясь с мужем. Ветховерные тотемники известны своими мудрыми шаманами и провидцами, так что приход дикарей предсказан ими верно еще прошлой весной. И потому успела дальняя стража поднять тревогу. Нет, значения не имело. Местные сиртя к войне готовы. Да и дозоры здешние столь хороши наверняка лишь потому, что сами загодя предупреждены старшими колдунами об опасности. С северянами не схитришь, надеяться можно только на грубую силу. К сигнальному костру сходили трое казаков, однако никого там, понятно, не застали. Воины свое дело сделали, город упредили, и погибать теперь в безнадежной схватке отнюдь не стремились. Пошарив немного окрест и не найдя ни врагов, ни следов, подсказывающих о путях отступления, ватажники вернулись к отряду. Огня тушить не стали. Не хватает еще подтверждения о своем визите посылать. «Дальше идем», — махнул рукой Матвей Серега. «Неровен час, засаду язычники на привычном путевом привале задумали. Попортим им сию задумку». Возражать атаману никто не стал, и ватага почти до полуночи продиралась через лес, остановившись лишь когда пленники в темноте завалились с одними из носилок. Ночевать пришлось в каком-то густом ельнике, прямо на земле, изрядно ободравшись о лапы, да еще и поужинав в сухомятку. Людям было уже не до костров. Единственным казаком, которому подобный отдых пошел на пользу, стал Матвей Серега. Новым днем он уже не чудил и перед сумерками остановил ватагу на поляне возле ручья с шумным перекатом, между обложенных камнем нескольких закопченных очагов с поставленными над ними треногами и перекладинами. В общем, на самой настоящей путевой стоянке, каковые оборудуют себе купцы, разъезды, охотники, али иные странники, часто ходящие по одной и той же дороге. «Однако мы на торном пути», — заметила юная чародейка. «То тропка была узенькая, а тут вдруг дорога широкая. Куда ты нас завел, Сехарванми?» «До котель до двуногов часа четыре всего пути осталось», — испуганно оправдался лопоухий проводник. «Местные часто ходят. Коли не с рассветом выступать, а после сборов утренних, аккурат тут первый привал получается, да и путь важный. Коли к закату повернуть, то в скорости рассох будет. Там сразу на три города тропы расходятся». «Славно», — кивнула Митаюки, откладывая себе в память сию важную деталь, и перевела услышанное пояснение на русский для казаков. «Половина перехода, стало быть», — кивнул Матвей. «Ну, коли так, то надобно и дневку учинить, отдохнуть перед сечей после долгого похода». Казаки решение сотника мрачно одобрили. После предыдущего привала всем хотелось выспаться и пожрать. Ну и, понятно, снаряжение ратное тоже проверить не мешает. «Молебен отстоять хорошо бы», — добавила Митаюки, чем сразу заслужила одобрение священника. «Верно глаголишь, дщерь Христова», — воздел он палец к небесам. «О душе своей помышлять надобно во первую голову, о душе, а не о плоти». Ведьма так часто приходила отцу Амвросию на помощь в делах мирских и церковных, что мужчина, похоже, привык считать ее прихожанкой, хотя крещение чародейка так и не приняла. Боялась очень, что христианский бог убьет ее колдовскую силу, ибо в чародейских схватках молитвы священника почти всегда одолевали древнее колдовство сиртя. Посему силами истового белого шамана она пользовалась, но сама норовила держаться поодаль. Так и на рассвете, когда отец Амвросий созвал ватажников на заутренню. Юная ведьма предпочла отступить в сторонку, скрыться за боярышником, а потом вдоль ручья да по тропиночке отойти так далеко, чтобы и краем уха молитвы не различить. Здесь, на берегу у шумного переката, в окружении сирени и бузины, Митаюкине раскинула руки и подняла лицо к свету, подпевая ветрам, водам, птицам и листве. Ощутив привычное уже состояние наваждения, чародейка вышла на дорогу и в скорости была уже в городе тотемников, поклоняющихся двуногам. Здешнее селение выглядело немного странным. Оно полностью вытянулось вдоль самой реки, на полосе шириной сотню шагов между берегом и густым ельником. Почему? Непонятно. Митаюки даже не поленилась пробраться в заросли, осмотрелась за елями, но лес там был как лес, самый обыкновенный. Осина, черемуха, много рябины и бузины, норы сусликов и гнезда птиц. Единственное объяснение, которое чародейка смогла придумать, это наводнение. Возможно, при сильных дождях лес в низине затапливался, в то время как сам берег оставался сухим, он явственно поднимался выше. Немного удивившись, ведьма вернулась к чумам и медленно двинулась в глубину города, пробираясь между беспорядочно стоящими домами. Где только один меж водой и ельником на обширной поляне возвышался, а где и целых три бок о бок теснились. Поселок пребывал в безмятежности, жизнь катилась своей колеей. В одних домах женщины выделывали шкуры. Менква ведь одежду шить не заставишь, будь ты хоть трижды премудрый колдун. Многие вещи приходилось делать своими руками даже сиртя. В других мужчин резали кость для украшений или лущили дерево на стрелы. На причалах кто-то возился с челнами, тоже работа для человека, а не порабощенного зверя. Трое воинов, усевшись кружком, отщипывали кремневые пластинки, то ли на ножи, то ли на наконечники копий. Острие получалось длинное и широкое. Однако, если прикинуть на глазок, хозяева находились только в одном из трех-четырех чумов и на одном причале из десяти. Как это всегда случалось днем в городах Сиртя, большинство жителей находилось на обширной площади перед святилищем. Здесь горели очаги, на которых готовилось общее угощение. Либо обжигались колья, варились настои, пропекались для затвердения, либо коптились для сохранности шкуры. Проще говоря, делалось все, для чего нужен огонь. Ведь дрова для общих очагов обычно таскали порабощенные волей колдунов менквы, порою сваливая в пламя сухостоины в 1,5-2 обхвата. Для общего очага и такие годились. Для домашнего же нужен либо хворост, либо колоть чурбаки на малые полежки. А зачем мучиться со своим огнем, если есть общий? Топить-то чумы незачем, под колдовским солнцем даже ночью завсегда тепло. Впрочем, как отметила для себя Митаюкине, здесь, в городах тотемников, ни одного порабощенного шаманами менква она еще не видела. На юге, откуда она была родом, зверолюди трудились на благо хозяев чуть не в каждом селении. Тотемники же как-то обходились. Возле очагов собирались занятые хозяйством мужчины и женщины. Рядом с ними суетились и дети. Играли между собой, либо мешали родителям, либо просто отдыхали вместе с ближними и дальними родственниками. Юноши и девушки, по обычаю живущие в стоящих на отшибе по разные стороны от поселка домах девичества и домах воинов, где проходили обучение и воспитание, тоже встречались здесь, когда проходили на священные обряды, на ужин, али еще по какой необходимости. Здесь же, возле святилища, проходили и общие молебны, восхваляющие богов. Здесь шаманили колдуны, здесь начинались все праздники, здесь, на священной березе, висели главные защитные амулеты. В общем, именно на площади и бурлила основная жизнь города. Здесь, понятно, было шумно и многолюдно. Топот бегающих на перегонки мальчишек, перекидывающие по кругу мехового мышонка девочки, бродящие с тюками седовласые мужи, несущие ведра женщины. Митаюки даже затормозила в отдалении, опасаясь оказаться разоблаченной. А ну врежется кто из мальцов со всего разбега. Невидимость она ведь штука такая, коль не замечают, то и не обогнут, не посторонятся. Потом шум, гам, крик, позовут колдуна, тут она и попалась. Однако же юной чародейке страсть как хотелось добраться до главного оберега. Зачем ей вообще нужно было в такую даль пробираться, если защитные амулеты города после себя целыми оставлять? Раз уж Митаюки здесь, дело нужно довести до конца. Подумав, девушка повернула к озеру, опустилась к воде и по ней у самого озера стала пробираться вперед, огибая шумную толпу. Волны, понятно, накатывались на ее ноги, огибая и оставляя пустые пятна. Однако местные жители к реке привыкли и времени на созерцание прибоя понапрасну не тратили. Обойдя по воде святилище, Митаюкине выбралась на сушу сразу за березой. В несколько шагов прокралась к стволу, повернулась к амулету и увидела на нем влажную полоску, протянувшуюся от глаза ящера через переплетение нитей с рунами вниз. На землю упала капелька, затем еще одна. Оберег плакал. Он оплакивал погибшее селение. Юная ведьма невольно оглянулась на горожан, шумно веселящихся, либо занятых своими делами. Они словно не замечали происходящего. Оберег плакал. Приметы страшнее просто не существуют. Небесная колесница бога смерти, плач оберега и лунная дорожка на волнах — вот три самых кошмарных знамения, несущих погибель всего живого. Но слезы капали, а люди словно не замечали зловещего признака. Митаюки отступила. Что за смысл портить амулет, который уже исполнил свое предназначение? Ей очень хотелось прислушаться к эмоциям горожан, узнать их чувства. Но ведьма опасалась, что если отвлечется от песни окружающего мира, то может оказаться видимой. Поэтому она продолжала слушать шелест листвы на ветках, плеск волн, пение птиц, громкие голоса в святилище. Продолжала слушать и подпевать, одновременно подкрадываясь ближе к стене огромного чума. А вось интересно, и чего услышать получится. Но тут случилось и вовсе невероятное. Откинулся полог, и на площадь перед святилищем вышло полтора десятка зрелых мужчин. Пятеро в масках в виде черепов, с круглыми колдовскими амулетами, серич шаманов. И еще 10 вождей со звездными амулетами воинов. Площадь пришла в движение, все горожане устремили взгляды к правителям города. «Не беспокойтесь, дети мои!» — вскинул руки один из колдунов. «Верховный вождь и верховный шаман ныне изберут лучший путь к уничтожению ворога и снятию порчи с нашей земли». Полог все еще колыхался, и Митаюки нырнула под него. Таясь вдоль стеночки, прошла мимо сразу закрутившегося оберега. Другой, напротив, моментально отвис, тоже предупреждая хозяина об опасности. Но верховному шаману было не до созерцания и молитв. Он стоял, опираясь на посох. В толстой, прочной шкуре, покрытой тиснением из рун, с золотыми браслетами на плече и предплечье, в раскрашенном красным черничным соком и желтой охрой черепе, и грозно шипел: «Ты должен выйти и убить этих дикарей, жалких, грязных, безмозглых дикарей. Тебе не нужны шаманы для истребления двух десятков бледных иноземцев. У тебя 150 воинов, ты не должен подпускать их к городу». «Почему мои воины должны умирать из-за вашей трусости, колдун?» Также злобно рычал в ответ явно пожилой, наголо бритый воин со шрамом через лицо и вытекшим глазом. «Если пророчество обещает позорную смерть шаману, первым встретившему врага, то почему вы должны прятаться, а мы умирать? Воинам города тоже грозит упряжка Нумторума, разве ты забыл? Или ваша кровь другого цвета? Или вы не мужчины нашего рода?» «Война — удел воинов, удел шаманов — хранение мудрости. Если мы помогаем вам унять менквов или пригоняем зверей на убой, это не значит, что мы должны умирать вместо вас». Такого шанса Митаюки Не упустить не могла. Подхватив шаманского бубна, оправленный в золото священный ритуальный нож, она быстро подступила к шаману и с размаху полоснула его по горлу. И тут же отступила, предоставляя потоком крови хлынуть на вождя. Бросила нож старику под ноги и метнулась из святилища, тут же свернув к реке, пробежала по берегу за его стеной, вернулась обратно на вытоптанные дорожки между домами, со всех ног промчалась через город. Там она выскочила на дорогу и перешла на быструю трусцу. К лагерю казаков Митаюки долетела всего за час и рухнула, тяжело дыша, на подстилку к ногам Матвея, с трудом выдавив: «Выступайте немедля. Свара в городе. Верховный вождь верховного шамана заколол». «К оружию, други!» — немедленно приказал Серьга. «Надевайте брони!» И первым, показывая пример, потянулся к калантарю. «От кель ты сие ведаешь?» — с подозрением спросил юную чародейку Силантий. «Какая тебе разница, десятник?» — одернул казака Штраубе. «Коли любопытно, а после спросишь. А ныне времени нет языком попусту молоть. Лучше кулеврину с племешом своим на плечо забросьте. Так их нести быстрее всего выйдет». Отряд снарядился быстро. Всех пленников, кроме лопоухого проводника, привязали к деревьям и оставили на месте стоянки. На спину с Эхарванами повесили мешок с порохом, дробом и ядрами, дабы лишняя сила попусту не пропадала. Митаюке, немного отлежавшись и восстановив, наконец, дыхание, поднялась, подступила к священнику, понуря голову. «Благословите, отче, ибо грешна!» Как ей сейчас не хватало помощи от мудрой Нины Пухутце. Старуха умела разъярить священника так, что тот буквально лучился шаманской силой, разя любого колдуна силой своего распятого бога. Митаюки так не умела, она могла только просить. «Во имя Отца и Сына и Духа Святого!» — осенил ее крестом отец Амвросий, вызвав лишь слабое покалывание в голове и руках. «Скажи, отче, а Бог любит тебя?» — не стала целовать протянутую руку чародейка. «На тебя можно положиться? Может, твой Иисус отвернулся от тебя, и на твою силу больше нет надежды?» «Господь одаряет милостью всех, кто признает истинность его учения», — назидательно ответил священник. «Тебе воздастся по вере твоей, пусть даже я окажусь недостойным служителем». «Так ты недостоин?» — округлила глазами Таюки. «Бог бросил тебя? Ты не способен пройти испытание?» «Какое испытание?» — моментально вскинулся священник, и ведьма ощутила накатившуюся от него волну страха, перемешанного со злостью. Отче жутко боялся, что его тайна стала известна кому-то еще. «Все шаманы проходят испытания», — невозмутимо ответила Митаюки. «Если колдун не способен изгнать болезнь или предсказать будущее, он лишается своего имени и золотого амулета». «Как смеешь ты сравнивать меня, носителя истинного слова и веры истинной, с идолопоклонниками?» Грозно сверкнул глазами священника, развернул плечи. «Сколь не был бы слаб я плотью, но дух мой крепок, да сила Христова не во мне, а в Боге!» Он решительно попытался пронзить перстом небо, а затем осенил себя знамением. «Прости, отче!» — тут же отступила юная чародейка. Она своего добилась, священник взъярился. Ватага выступила. Мужчины не бежали, однако шагали широко и быстро, а потому одолели тот же путь, что и бегущая девушка всего за полтора часа. На окраинах города казаки развернулись в редкую двойную цепь. Копейщики впереди, пищальщики сзади. Однако сражаться здесь было не с кем. Чумы стояли пустыми. Все сирти селения собрались у святилища, в котором свершилась страшная до невероятности трагедия. Внезапно слева послышался громкий вопль. В одном из домов обнаружилась квелая старуха, каковую нынешние события города уже не беспокоили. Лежала себе на подстилке, да на небо и кроны любовалась, и вдруг — чужаки. Быстрый удар рогатины превратил крик в предсмертный хрип, но тревога была уже поднята. Матвей и Силантий быстро опустили кулеврину на землю, выхватили из-за пояса топорики, обнажили сабли. Точно так же поступили и друзья Евлампий с Никифором. Митаюки вытащила бронзовый нож, приставила к горлу Сехарванми, подтянула пленника ближе к себе. Площадь у святилища заслоняли стволы деревьев и многочисленные чумы, но было слышно, что на крик идет сразу несколько человек. Передние казаки опустили рогатины, но между легких домиков показалось всего лишь несколько женщин и трое безоружных мужчин в замшевых туниках. «Дикари!» — заорали уже они, отпрянули назад. Ватага метнулась в погоню. Откуда-то от площади навстречу ринулись воины, и толпа полуголых мужчин с копьями и палицами нахлынула на редкую цепь доспешных казаков. Митаюки, волоча следом лопоухого паренька, спряталась за спину мужа. Тот неспешно выдвинулся в первую линию. «А-а-а! Смерть!» На Матвея его налетели сразу трое сирти с копьями, но ватажник широким взмахом топора и сабли словно смахнул все наконечники влево от себя. Шагнул вдоль ратовищ вперед, обратным движением сабли рубанул ближнего воина по шее. Тот ловко поднырнул под клинок и поймал точно в лоб догоняющий саблю чуть ниже топорик. Двое других попятились, отдергивая копья, но серьга шагнул следом, вскинул топор, отвлекая внимание, и быстро уколол ближайшего саблей в грудь. Третьего сирти спасло только то, что на казака налетело справа еще два воина, вынуждая отбиваться, пятясь топориком от уколов слева, а сабли от выпадов справа. Улучив мгновение, серьга неожиданно присел на колено. Два древка скользнули у казака над головой, а сам Матвей качнулся вперед, выпрямляясь уже почти вплотную к врагу. Сверкнул снизу вверх сабельный клинок, вспарывая живот одному врагу, вонзился в грудь другому топорик, и серьга, перешагнув тела, повернулся к третьему сирте, опять уцелевшему в сторонке. Митаюки ощутила острое щемящее чувство в душе и горячее томление внизу живота. Это был он, тот самый могучий Матвей Серьга, кровавое воплощение Нум Торума, в которого она когда-то до беспамятства влюбилась после жестокой сечи в кустарнике на берегу безымянной протоки. Хмурый, непобедимый воин, невозмутимо идущий навстречу смерти и тем пугающий всех духов битвы до беспамятства. «Матвей!» Не совладав с собой, чародейка бросилась вперед, высунулась сбоку и крепко, жадно поцеловала мужа в губы. Ей хотелось большего, куда большего, но сейчас это было невозможно, и потому, урвав малость, девушка отпустила своего мужчину. «Иди!» Однако последний из тотемников, не дожидаясь схватки, отбежал на безопасное расстояние. Толпа сиртия врезалась в редкий строй дикарей и отхлынула, потеряв сразу десятки воинов. Жестокого отпора, привыкшие повелевать всем и вся хозяева мира, явно не ожидали, и потому пятились довольно долго, чуть не до самого святилища, растерянно глядя на клинки и броню странных врагов. Между ними протиснулись раскрашенные черничным соком колдуны в своих черепах-масках с круглыми золотыми оберегами. Одни ударили в бубны, другие просто вытянули руки, бормоча заклинания. И Митаюки ощутила, как становятся вязкими и непослушными руки, как перестает биться сердце, а голова отказывается повернуться к священнику. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради меня святыми Твоими ангелы, силою честного и животворящего креста и всех святых Твоих!» провозгласил отец Амвросий, вздымая крест над православным воинством. «Помолимся вместе, дети мои, помози ми, Боже, недостойному рабу Твоему избави меня от всех навет вражих, от всякого зла, колдовства, волшебства, чародейства и от лукавых человек, да не возмогут причинить мне никоего зла. Господи, светом Твоего сияния сохрани меня!» Сердце упруго ударило раз, другой, третий. «Целься!» Медленно поднял руку Ганс Штраубе, и казаки второго ряда, двигаясь словно в забытии, вяло и тяжело стали поднимать стволы в сторону могучих колдунов, справиться с заклинаниями которых не удавалось даже истовому ватажному священнику. Разве ослабил немного, и то спасение. «Пли!» Пальцы нажали спуск так же медленно, борясь сами с собой, не желая подчиняться воле владельцев. Однако замки щелкнули уже так же стремительно, как всегда. Полыхнул облаком порох на полках, огненной иглой украсились запальники, дружно жахнули стволы. Дроп с такой силой ударил в тела чародеев, что отшвырнул их на несколько шагов, разрывая плоть на кровавые ошметки. И в тот же миг спал смертельный паралич замерших ватажников. «Ура!» — взревели они, бросаясь вперед. «А-а-а! Смерть!» Кинулись навстречу тотемники, швыряя метательные палицы и копья. Несколько казаков опрокинулись, пара споткнулись. Матвею тоже досталось. Палица звонко цокнула по шлему и отлетела, сдвинув его на левое ухо. Одно из копий, которое он не успел отбить, врезалось в закрывающую сердце пластину калантаря, раздробив о железо обсидиановое острие. Казак чуть дернулся влево, но это не помешало ему уколоть вперед в длинном выпаде ближайшего врага в открытое плечо. «Митаюки!» Ведьма оглянулась на крик, рванула лопоухого пленника за мешок, подволокла к немцу, торопливо распутала узел мешка. Штраубе, лихорадочно стреляя глазами вдоль строя дерущихся казаков, достал пороховницу из козьего рога, берестяной туесок с зельем, принялся сноровисто заряжать пищали. Возвышаясь над ним, продолжал читать молитвы отец Амбросий, а ему из-за армии сиртия вторил, стуча в бубен и приплясывая под священной березой, еще один недобитый шаман. «Проклятье!» — прошептала ведьма, облизнув в раз пересохшие губы, и закрутила головой. Очень скоро, подтверждая ее ужас, из леса послышался треск, и вдалеке закачались вековые сосны и ели. Матвей, негромко разговаривая сам с собой, привычно, как делал это десятки раз в году, работал саблей и топориком, раскачиваясь всем телом и встречая врагов широкими взмахами обеих рук. Он много раз слышал, как ловкие, умелые мастера дуэльных поединков умеют парировать выпады, играть клинками, уклоняться от стремительных выпадов. Серьга подобных хитростей не знал. Когда враг напирал, он просто ставил оружие поперек и быстро взмахивал им из стороны в сторону, распихивая все, что летело в тело, куда подальше. А в короткие мгновения, когда не убивали его, рубил и колол все, до чего дотягивался. В грудь летят копья, качнулся влево, отвел вправо, обратным движением рубанул, куда ни попадя, клинком, а топориком легонько пристукнул ближнюю голову, качнулся обратно, пригибаясь и тут же подрубая саблей совсем близкую руку с палицей, и опять качнулся вправо, позволяя наконечнику скользнуть по пластинам калантаря, клинком резанул вдоль древка копья. Язычник пальцы спас, бросив оружие и отдернув руки. Отпрянул, сбивая своих же товарищей. Серьга топориком отмахнулся от наседающих слева врагов, ничего не парируя, а просто пугая. Сделал шаг вперед, быстро уколол врага, потерявшего равновесие за язычником. Подтягивая клинок, резанул уже самого неудачливого копейщика по шее, поднырнул под струю крови, и копье, предназначенное казаку, вонзилось в лицо его врага. Матвей развернулся, поймал падающую сверху палицу на скрещенные саблю и топорик, качнулся вперед, пиная врага ногой в живот, а когда тот согнулся, всадил топорик в макушку и отскочил в сторону. Сбоку прошелестело брошенное издалека копье. Уворачиваться бесполезно, но если постоянно двигаться, попасть в тебя будет намного труднее. Серьга качнулся, отводя палицу, рубанул навстречу, закрылся от тяжелого бронзового топора своим легким. Тут же нырнул вперед. Все равно ведь не удержать. Снизу вверх вогнал саблю в живот, отпрянул, качнулся. «Матвей!» Невесть, откуда взявшаяся Митаюки, вцепилась за калантарь, потянула казака к себе. «Уйди!» Серьга отпихнул девицу локтем, отмахнулся от копья, но ответить не смог. Девица вцепилась, как клещи, волокла к себе. «Матвей! Уйди, дура!» Атаман отбил брошенное издалека копье, спас от палицы голову жены и опять не смог ответить, не достал. «Да отстань же, оглашенная!» «Сюда!» — упрямая Митаюки продолжала тянуть его назад. Через прореху в строю попытались прорваться трое воинов с палицами. Первого, самого быстрого, Матвей просто пропустил, топориком отщелкнув палицу в сторону, и тут же, полоснув саблей открытый бок, тут же обычным широким взмахом прикрылся от нападения справа, заодно откинув другую палицу. Сделал шаг вперед, и раз уж оружие оказалось внизу, закончил свой взмах, направив топорик в голень врага. Тут же выпрямился в направлении третьего сиртя, скрещивая свое оружие. Язычник ловко отдернул палицу и тут же с замаху ударил казака в грудь. Серьга повернулся боком, позволяя каменному оголовью скользнуть по железным пластинам, под которыми лежал на толщину в два пальца войлок поддоспешника, а потом просто повернул саблю клинком вверх, и, потерявший равновесие бедолага, сам напоролся на клинок. «Матвей! Да уйди ты, ненормальная! Чуть не угробила! Матвей!» Опять дернула его за руку ведьма и указала рукой на лес. Там, уже совсем близко, над деревьями покачивалась темно-синяя голова размером с избу, челюстями каждая со струк и крохотными, меньше кулака, янтарными глазками. «А-а-а-а!» — казак убрал оружие и помчался прочь. Митаюки задержалась лишь на несколько мгновений, чтобы выдернуть из ближнего пищального замка медленно дымящийся фитиль. Оглушительное хлопанье ломаемых елей заставило всех дерущихся хоть краем глаза покоситься на звук. И тут же залитое кровью поле брани огласилось радостными криками тотемников. Сиртия торопливо отпрянули, предоставляя закончить битву своему живому покровителю. Казаки тоже забыли про сечу, пятясь к реке и осматриваясь в поисках укрытия. И было из-за чего. Двуног был не просто огромным, он оказался невероятен. Его голова возвышалась над макушками самых высоких деревьев. Его передние крохотные лапки превышали и длиной, и толщиной взрослого мужчину. А задние были размером со слона уляшки и с корову возле ступни. Сама же ступня была как лодка на десятерых и могла накрыть сразу два стоящих рядом чума. Шаман завизжал и мелко-мелко застучал в бубен. Видать, был одним из начинающих и сам удивился, что смог докричаться до тотема-покровителя. Тут же грохнул выстрел. Немец решил не рисковать и застрелил колдуна, едва только тот оказался на виду. Однако отхлынувшая толпа Сирти даже не заметила еще одной смерти. Она восторженно вопила, махала руками. Многие даже подпрыгивали, и все указывали в сторону незваных гостей. Двуног поднял голову и заорал, распугав всех птиц и летучих ящеров на полдня окрест. Потом опустил голову и с интересом всмотрелся в букашек внизу. Казаки жались к стволам деревьев, надеясь спрятаться за ними. Судорожно сжимали в руках совершенно бесполезные против подобного врага сабли и топорики. Матвей, наконец, домчался до оставленных кулеврин, схватил ближайшую, выпрямился, огляделся и чуть не в голос завыл от острого бессилия. Вокруг стояли чумы из легеньких жердей и деревья в 2-3 обхвата. Стволы, чумы, чумы, стволы и ничего. Ничего горизонтального, чтобы можно было зацепиться гаком для упора. Двуног зашипел, опуская голову. Ганс Штраубе вскинул пищаль, нажал на спуск. Грохнул выстрел, и гигантский двуног отпрянул, хлопнув пастью. Похоже, он чувствовал боль. Пищаль для него была как укол иголкой для человека. Однако тыкнуть иголкой в язык зело неприятно. Немец бросил разряженную пищаль, схватил другую, пальнул, бросил и кинулся бежать. Двуног возмущенно зарычал, повернул следом, толкнулся ногой, прыгнул на другую, толкнулся, с каждым шагом пролетая 20 саженей. «Молись, Бригитте, Ганс!» — в отчаянии крикнул Серьга и упал к дереву, цепляя гак за торчащий сосновый корень. «Метаюки! Пали!» Юная чародейка упала на колени и ткнула дымящимся фитилем в запальник. Опускать казенник было просто некуда, и пушечный выстрел плюнул ядром горизонтально вдоль самой земли. Полет чугунного шарика даже отметила линия сдутой пыли, поднявшаяся между стволом и ногой чудовища. Ядро вонзилось в верхнюю часть ступни, взрезало кожу, потом мясо под ней, и, стремительно теряя скорость, пробило сустав щиколотки, застряв где-то среди костей. Двуног взвыл от боли, уже начиная новый шаг, и когда опустил раненую ступню, не смог на нее опереться, вскрикнул, поддернул и начал заваливаться на бок, ломая своим весом толстенные деревья, словно пересохшую траву. Тушу ударил оземь с такой силой, что мир содрогнулся, а часть чумов, подпрыгнув, просто посыпались, теряя жерди и взмахивая выцветшими покрывалами. «Чего встали, православные?» Переведя дух, крутанулся через плечо Ганс Штраубе и выхватил меч. «Сарынь на кичку! Вперед!» «Ура!» — встрепенулись казаки, приходя в себя. «Сарынь на кичку! Вперед!» Заметно поредевшая ватага собралась в кулак и снова ринулась на приунывших и потерявших боевой задор Сиртя. Женщины сразу кинулись бежать, увлекая примером слабых духом. Мужчины, застигнутые нападением без оружия, за работами, тоже предпочли прянуть прочь, не поддерживать своих воинов. И врагов у казаков внезапно стало до странного немного. Между тем огромное чудовище пыталось встать, судорожно помахивая передними лапками. Толкалось от земли головой, лупило по земле хвостом, разнося в щепу все, что оказалось поблизости, и широкими взмахами здоровой ноги пыталось найти опору. Двуног вполне мог подняться, и даже если он будет хромать, управиться с монстром будет совсем непросто. Матвей схватил вторую кулеврину и теперь отчаянно ругался, не в силах придумать для нее точку опоры. Метаюки металась по ближним чумам, пока, наконец, не нашла то, что хотела. Длинный кожаный канат, сплетенный из 5 ременных жил. Ведьма кинулась к мужу, показала добычу ему, коротко спросила. «Вокруг дерева обмотать?» «Давай!» — согласно кивнул Серьга. Вдвоем они побежали к реке, в сторону которой лежала голова зверя. Двуног фыркнул, словно хотел сдуть букашек, и это у чудища почти получилось. Метаюки от плотного ветра споткнулась, упала, но тут же снова поднялась, кинулась за мужем. Двуног, чуя неладное, попытался сцапать нахальных людишек, однако челюсти щелкнули в нескольких саженях, и монстр забился, вроде как пытаясь встать, но вместе с тем приближаясь мордой к вратам. Между тем Матвей забежал ему за загривок, прижал фальконет к толстой сосне. «Здесь!» Метаюки зацепила гак петлей сложенного вдвое каната, побежала вокруг дерева, сперва чуть опуская ремни, потом чуть поднимая, дабы вторым и третьим витком прижать к стволу первый. Серьга отпустил ствол, и тот повис в петле, пусть болтаясь, но не падая. «Держит!» Казак тут же навел оружие в затылок гигантского чудовища. Двуног забрыкался, поворачиваясь, но после нескольких скачков выдохся, замер, полуповернув голову и глядя с расстояния всего нескольких шагов на крохотного человечка. Матвей ответил своим взглядом, мрачным и уверенным, глубоко вдохнул и приказал: «Деточка, пали!» Митаюки ткнула фитилем в запальник, и выпущенное почти в упор ядро вошло монстру в череп. Двуног облегченно выдохнул и закрыл глаза. «Все?» — неуверенно спросила юная чародейка и вытянула руку, пытаясь ощутить эмоции здешнего тотема. «А кто его знает, тушу этакую?» — пожал плечами казак. «Надо бы для уверенности еще пару ядер в башку вогнать. Припасы огненные где?» Митаюки указала на дерево, возле которого среди раскиданных пищалей валялся связанный проводник. «Держи!» Матвей сунул девушке в руки казенник и побежал за мешком. От неожиданной тяжести ведьма крякнула, но устояла, напрягаясь изо всех сил. Хорошо, хоть большая часть веса ствола приходилась на петлю, а не на нее. Быстро вернувшийся муж стремительно перезарядил пущенку, навел, выстрелил, перезарядил еще раз, пальнул снова. Однако двуног после новых попаданий даже не вздрагивал, он был мертв. Битва за город закончилась. Вокруг туши тотема-покровителя над многими десятками мертвых тел воинов наступила тишина. А вот по другую сторону площади, за святилищем, звенели крики, раздавался зловещий хохот, мольбы, стоны. Именно туда отступили горожане. Именно там сейчас победители вязали пленных, шарили по домам и добивали последних сиртя, пытающихся оказать сопротивление. Матвей подошел ближе, похлопал ладонью по торчащему из пасти клыку размером с человеческую ногу, широко перекрестился. Мыслил, ничем тварь этакую одолеть не получится, но Господь не оставил. Казак вернулся к дереву, двумя руками взялся за пущенку, рывком выдернул из петли и понес к пищалям. Митаюки размотала канат, скрутила через локоть, повесила на плечо, пошагала следом. Возле лопоухого проводника остановилась, опустилась на колено, одним взмахом рассекла путы на его руках. «Я обещала тебе, женщин, почет и добычу, Сахар Ван Ми, если ты доведешь нас до большого города тотемников», — спросила она. «Можешь брать. Все, кого поймаешь, твои». «А...» — мальчишка перевернулся на спину, сел, растирая руки. «Как?» «Как-как?» — пожала плечами чародейка. «Ты же мужчина, воин, победитель. Просто идешь и берешь все, что пожелаешь. Или кого пожелаешь. Город наш, развлекайся». «Мне никто не подчинится, не послушается. У меня нет оружия». Митаюки Нэ презрительно хмыкнула и кивнула на раскиданные тела погибших воинов, между которыми валялось изрядно палец, ножей, топоров и даже копий. «А белокожие дикари меня не тронут?» — неуверенно переспросил Сахар Ван Ми. «Они же знают, что ты наш проводник. Зачем им тебя трогать, коли ты не пытаешься сбежать? И я могу делать все, что захочу, и с кем захочу». «А ты полагал, я тебя обманываю?» — вскинула брови ведьма. «Нет, мой храбрец, я сделаю тебя величайшим воином в мире второго солнца. Ты станешь великим вождем, у тебя будет богатый дом, слуги из родов Сиртя и столько женщин, сколько ты только пожелаешь. Будь предан, и я исполню любые твои прихоти. Теперь беги, веселись». Саму Митаюки ловля пленников и насилие над девами, понятно, не привлекали. Она неспешно обогнула кровавое поле битвы, дошла до святилища, откинула полог. Убитый ею верховный шаман все еще лежал здесь. «Колдун, первым встретивший врага», — негромко припомнила ведьма. «Забавно, насколько точны бывают пророчества и насколько бесполезны. Интересно, вождю удалось оправдаться или нет?» Она заглянула дальше, в глубину величавого чума, разглядела золотой отблеск, но к идолу не пошла. Отыскала на полу кувшин с маслом для светильников, разлила часть вокруг, полупустую посудину метнула дальше. Судя по звуку, она разбилась. Тем лучше. Взяв ритуальное кресало, юная чародейка высекла искру. В этот раз святилище занялось с первой попытки. Девушка вышла, аккуратно опустила за собой полог. Пусть горит, пусть горят все эти бубны, амулеты, руны, свитки, списки. Пусть горит все. Пусть исчезнет от святилища самый след, а над его пепелищем поднимется простой и лаконичный деревянный крест. Чем меньше на земле Сирти останется людей, умеющих пользоваться колдовской силой, тем больше станет значить ее мудрость. Если я останусь единственной чародейкой на всем свете, кто в этом мире сможет мне перечить? Зажмурилась ведьма, подставляя лицо жару, идущему от ревущего пламени. Когда недавнее величественное строение осыпалось на горячего идола грудой головешек, Митаюки вспомнила, что шаманская мудрость хранилась не только у мужчин. Существовала еще школа девичества, в которой юных сирти учили не только тому, как соблазнять и приручать мужчин, как повелевать ими и другими людьми, но еще и приворотам, заговорам, порчам и приготовлению зелий. Юная чародейка спустилась к берегу, вдоль самой реки, пошла вверх по течению, вскоре увидев крытый шкурой длинношея дом, именно там, где положено по обычаю, в стороне от селения, отделенной от города небольшим ручейком. Ведь уходя в дом девичества, девочки вступают на первую ступеньку взросления, покидают родной очаг и живут уже своей личной жизнью, постигая женские мудрости и готовясь к первой встрече с мужчинами. Если оставить их в городе, какое тут может быть воспитание? Какая подготовка? При любой сложности завсегда к маме с папой за помощью дети кидаться станут. И хотя, понятно, девочки и домой часто бегали, и знакомых среди мальчишек имели, однако большую часть времени все едино жили на особицу, а не в общей кутерьме. Сейчас дом стоял тихим и пустым. Воспитательницы, конечно же, попытались увести доверенных им детей от опасности. Смогли - нет, неведомо, но ушли. Следуя своему замыслу, Митаюки собрала все амулеты, все руны и вообще связанные с колдовством предметы. Вынесла, бросила за порогом, а когда стала обшаривать дом дальше, неожиданно наткнулась на спрятанную за одной из постелей новенькую кухлянку. Сшитая из толстой в палец кожи, она была выделана столь искусно, что все равно оставалась мягкой. По вороту шла опушка из брюшных перьев волчатника. На рукавах и подоле был подшит лисий мех. На плечах и поясе нанесены знаки, отводящие с глаза, наветы, несчастья и болезни. Нанесены, но не заговорены. Митаюки это бы ощутила. «Ну, заговорить я и сама успею», — решила ведьма, осматривая нежданную добычу. «А ведь моя старая уже и износилась вся». Решительно содрав прежнюю одежду и метнув ее в кучу к амулетам, юная чародейка добежала до реки, нырнула в ее холодные воды, немного поплавала, вернулась на берег и переоделась в новое, чистое. «Новую жизнь начинаю во всем новом», — вслух объявила она, опоясываясь трофейным колдовским поясом. «Ничего-ничего, когда я начну править миром, у меня будет столько одежды, сколько захочу. Особая кухлянка для лета, особая для зимы и еще одна красивая на праздники, а еще теплая малица». Нет, две малицы. Нет даже, у меня будет 4 кухлянки, а может быть и 5. И 3 малицы из разных шкур. С такими мечтами о будущих богатствах чародейка сгребла в охапку собранные амулеты и понесла их на площадь, к очагам. Мысль о том, что можно разжигать огонь где-то еще, ей даже в голову не пришла. «Тоже развлекаешься, чернокнижница?» Перехватил ее на полпути Ганс Штрауба. Пошел рядом, поминутно оглядываясь. Судя по девичьим стонам, Митаюки отвлекла немца от чего-то очень важного. «Это мусор», — ответила девушка. «Сожгу, дабы не мешал. Прибираюсь в доме, где остановится на отдых атаман». «Отдых хорошо», — понизил голос немец. «Но у нас в ватаге осталось 8 бойцов. 4 из них ранены, но слава святой Бригитте могут драться. Остальные уже не могут. Зато мы добыли еще одного идола». «Золота мало добыть, его нужно еще и увезти». «В городе есть челны и большие лодки, и лопоухий Сехарвенми, который с радостью укажет нам водный путь обратно к своему дому. И много пленных, каковых можно посадить на весла вместо раненых». «Много пленных, невольниц, раненых, золота и всего 8 здоровых казаков, чернокнижница», — повысил голос Штраубе. «Нам не выбраться из этого мира при таких раскладах. Сгинем в дороге, надорвемся от натуги, но до острога не дойдем. Похоже, мы просто обожрались от жадности. Слишком много добычи для такого маленького отряда. И оставаться нельзя. Если на нас нападет хоть 50 дикарей, ныне нам уже не отбиться. Мы на пределе». «Зачем нам уходить в острог?» — пожала плечами Митаюки. А Крест еще так много городов и племен, и у каждого есть святилище с золотым башком. Ты меня слышишь, чернокнижница? У нас больше нет воинов. Ты их получишь, немец». Митаюки наконец-то дошла до костра и бросила охапку знахарского добра на еще красные угли. «Откуда? Ты их родишь?» Ведьма отерла ладони и повернулась к немцу. Прямо и спокойно, как муж на двунога, посмотрела немцу в глаза. Выдержала многозначительную паузу, а затем сказала. «Ты обещал меня слушаться, сотник». «Не слушаться, а помогать», — поправил ее Штрауба. «Ну так помогай». Митаюки укоризненно вздохнула, покачала головой. «Ступай, немец, отдыхай. Тебя ждут красивые молодые пленницы, жареное мясо, сытные отвары. Люби, ешь, пей. Не забивай свои мысли тем, что тебе не по силам изменить. Я тоже пойду, приготовлю дом для своего мужа и твоего господина. Когда казаки устанут веселиться, снаряди лодки для перевозки добычи. Остальное моя забота». «Дон Норветтер, я хочу знать, что ты задумала». «Просто слушайся», — ласково посоветовала ему ведьма, похлопав ладонью по груди. «Я уже нашла вам золото, нашла добычу и женщин, найду и воинов, много, сотни молодых и сильных храбрецов. Ты просто слушайся, немец, и твоя награда превзойдет все твои ожидания».